Эпилог. Дамы и господа, рады видеть вас в Муроме, древнейшем городе России, одной из самых живописных и тихих уголков совсем рядом от столицы. Торжественно вещал ведущий. Когда я пораженно озиралась по сторонам, сердце уходило в пятки от восторга и трепета. Подумать только, все это сделал он. Всего за считанные месяцы превратить наш город в такую удивительную зимнюю сказку? Неужели это возможно в реальности? Неужели не снится? «Нет, не снится. Если бы снилось, сейчас Илья не сжимал бы нежно мою руку, сидя рядом. Я знаю, что он не очень любит публичные выступления, а ему сейчас предстоит именно это. Будь я на его месте, точно бы сейчас разлеталась на осколки от страха. Еще бы. Здесь половина правительства нашей страны, десятки самых влиятельных людей, определяющих судьбы Родины. И правду говорили, после этого события карьера Ильи и правда примет еще более острые углы в плане роста». Только рост в его страхе относительно того, что что-то может не получиться, были просто самокритикой и самокопанием. А теперь приглашаем на сцену автора проекта, исполняющего обязанности губернатора Владимирской области, Илью Никитича Сабурова. Мы переглядываемся. Я одобрительно киваю и сжимаю его руку крепче перед тем, как отпустить. Илья неспешно встает и проходит на сцену. Аплодисменты сменяются воодушевленным шепотом. Все сейчас будут слушать самую главную речь вечера. «Дорогие друзья, коллеги, жители города, рад поприветствовать вас на нашем празднике!» Илья прокашливается и несколько мгновений молчит, видимо, пытаясь сглотнуть волнение. Я нервно сжимаюсь, потому что чувствую по его заминке, что он волнуется. Что-то не так. Он ведь 100 раз проговаривал эту речь. «Знаете, я заготовил речь, формальную и помпезную. Наверное, имело бы смысл произносить ее». Но посмотрел на вас сейчас и подумал, что это будет немного неуместно. Шепоток снова прокатывается по залу, пока никто не может понять резоны и мотивы Ильи. Вы все прекрасно знаете главную легенду этого города, вокруг которой был построен фестиваль. В 12 веке в Муроме правили князь Петр и княгиня Феврония, дочь пасечника, которая вылечила князя от смертельной болезни. Князь полюбил ее и взял в жены. Они прожили счастливую жизнь и умерли в один день. С тех пор в нашей культуре именно эти два героя, признанные святыми, почитаются как защитники семьи, любви и верности. Тысячи людей ежегодно приезжают в Муром не для того, чтобы насладиться красивой стариной, но и поклониться их мощам. Оживите для себя эту красивую легенду. Вот только немногие задумываются о ее гораздо более глубоком смысле. Снова шепоток непонимания в зале. Снова Илья держит максимально крепко внимание всех и вся. Легенда о Петре и Февронье – это не просто сладкая история о том, что они встретились, полюбили друг друга и жили долго и счастливо. Это история про семью, которая, несмотря на трудности, всегда вместе и рядом, всегда сплоченная. Это песня о любви, которая далеко от идеала любви с первого взгляда, где партнеры идеальны и шаблонны. Это сказание о верности, которая никогда не потеряет своей актуальности. Неважно, за окном 21 век или 12-й. По легенде, муромский князь Петр заболел проказой, но никто не мог его исцелить. Известная своими врачебными способностями Феврония вызвалась сама взяться за лечение, если Петр возьмет ее в жены. Князь не принял всерьез ее слов, ибо не считал возможным жениться на дочери древолаза, но пообещал сделать это в случае исцеления. Наутро он проснулся здоровым, на теле была лишь одна язва, но не выполнил обещание жениться на Февронии, а послал ей подарки. Она их не приняла. Князь уехал в город Муром, но язвы его умножились, и он вынужден был со стыдом вернуться к Февронии. Девушка исцелила князя, и только тогда он взял ее в жены. Было время, когда они потеряли все и были изгнаны из Мурома, но мудрость жены, ставшей опорой мужу, обрекла его на победу над врагами. Было время, когда искушение и соблазн прелюбодеяния пытались подкрасться к их семье. Не раз судьба испытывала эту пару на верность, преданность и терпение. И даже после смерти им пришлось доказать, какой была сила любви между ними. Ведь изначально их пытались похоронить отдельно, и только чудо божественное позволило доказать людям силу этой любви, этой связи. И они уверовали. А теперь из года в год совершают паломничество в эти места, укрепляя веру в собственные семьи. К чему этот витиеватый рассказ, который, видимо, вас уже слегка утомил? Не хочу говорить о том, что мы сделали. Об этом расскажут ваши глаза, которые смогут найти для себя что-то приятное сердцу и душе в этом городе. Хочу, чтобы вы, как и я, приехавшие много лет назад в первый раз в Муром, увидели его не только глазами, но и сердцем. Вот где его истинная красота. Это место, где каждый сможет обрести покой на сердце истинную веру в любовь. Именно этот посыл мы пытались передать, реализовывая наш проект. А еще спасибо моей любимой женщине, которая сама родом из этих мест. Когда-то именно благодаря ей я открыл для себя этот город и так влюбился в него, что теперь просто не представляю, что могу жить где-то еще. Оглушительные аплодисменты нивелировали все сомнения о том, что Илья все делает правильно. Концерт предсказуемо прошел на ура. Еще не успели утихнуть залпы салютов, как федеральный министр сообщил мужу с легкой улыбкой, что его назначение на пост губернатора уже одобрено на самом верху. Изысканный фуршет, ворохи благодарности и почтения, сотни комплиментов и теплых слов. Мы принимали VIP-гостей у себя в доме, куда только-только успели заехать. Еще не все комнаты были доделаны, но центральная часть дома была уже готова к приему гостей. «Потрясающе!» – искренне признался один из курирующих жилищные вопросы замминистра, осматривая наш интерьер. «А какой вид из окна? Помнится, это Горький сказал. Кто не видел Муромасаки, не видел русской красоты». «Да, летом здесь будет еще красивее», – вторил Илья. «Я сам, когда в первый раз увидел, дух захватило». «Молодец, Илья Муромец», – похлопал по плечу мужа. «Горжусь знакомством. Побольше бы таких мужиков нам на Руси». Гости разошлись. Возвышенно довольное настроение осталось. Когда Илья пошел провожать последнего гостя, я стояла у окна, вглядывалась в красоту зимней ночи. «Все хорошо?» – спросил муж, накрывая мои плечи своими объятиями. Я молча кивнула. «Пора спать, Ленок. Тяжелый был день. А завтра рано вставать. Я решил, что поеду с тобой. Нечего тебе самой заниматься этим подбором». В рамках реновации города Илья предложил просто восхитительный проект, который я могла бы курировать лично. Теперь передо мной стояла задача выбора подходящего здания для оснащения школы искусств для одаренных детей. В рамках проекта планировалось оснастить классы под музыкальные занятия и изобразительное искусство. Нам уже удалось собрать замечательный коллектив педагогов. Ларку я сразу подключила управлять этим процессом с хозяйственной точки зрения. Илья был не в восторге от этой идеи, потому что все еще имел зуб на мою подружку за ее вранье с Турцией, но ради меня согласился. Я была окрылена. Наконец, как то предсказывала мама Ильи, мое призвание, его желание и реальность начали сходиться воедино. Правда, в нашей реальности появился еще один важный факт, который неминуемо окажет влияние на всю нашу жизнь. И именно о нем я сейчас и собиралась сказать Илье. «Что такое?» – увидел он застывшие слова у меня в глазах. «Ты снова станешь отцом, Илья», – произнесла с мягкой улыбкой. «Я беременна. Срок 2 месяца. Судя по подсчетам, это произошло в тот наш первый раз, после развода». Взгляд Ильи загорелся, увлажнился. Он замер и посмотрел на меня со смесью восторга и трепета. Прижал меня к себе. Крепко обнял. Наши губы слились в горячем поцелуе. Я таяла в его объятиях, растворялась в них, возносилась. И стрелялась от всех своих былых переживаний и ран. «Хочу подарить тебе сына». Потерлась о его нос своим, отвечая на поцелуи снова и снова. «Сына с твоими глазами, девочка моя».